О каком сопротивлении могла идти речь? На улицах пусто. Да к тому же бедный юноша совсем ослабел от страха. Впрочем, он боялся не столько за себя, сколько за свою коллекцию, с которой никогда не расставался. Пуговицы лежали в одном из отделений его большого конторского портфеля. Безлюдными улочками пленника привели в глухой уголок гавани и велели взойти на бриг с названием «Бретонец». Тут же бриг начал вытягиваться на верпе из бухты, а миновав маяк, поставил паруса. Роберта Румба между тем привели в каюту, и моряки во главе с высоким незнакомцем, он оказался в самом деле капитаном, приступили к пленнику с грозными вопросами. Кто подослал его следить за экипажем бретонца? Оказалось, в пустотелой пуговице на капитанском обшлаге была спрятана тонкая бумажка со списком контрабандных товаров и названо место, где эти товары следует погрузить на бриг. Капитан мсье Декря по прозвищу «Длинный мушкет» лишь час назад получил пуговицу от верного человека, сам пришил ее к рукаву, и вдруг встречается хромой коротышка с такой подозрительной просьбой. Роберту объяснили, что если он будет запираться и не расскажет чистосердечно о своих шпионских планах, его утопят с чугунной балластиной на шее в ночном неприветливом море. Роберт плакал и клялся, что не имел злого умысла. Он так горячо говорил про свою любовь к морякам и так жалобно просил о снисхождении, что наиболее мягкосердечные начали ему верить. А когда он в доказательство своего увлечения морскими пуговицами выспал на стол коллекцию, поверили и остальные. Не совсем поверили, но больше, чем наполовину. Однако осторожности ради решили на берег Боба не отпускать. Пусть плавает юнгой на бретонце. Тогда уж ни с кем посторонним не встретится и ничего не разболтает.